Когда позвонил телефон, Беатрис была уже в постели. Только что легла, еще не успев погасить свечу. Прислушавшись, телефон звонил в кабинете отца. Она соскочила со своего монументального ложа и сунула ноги в туфли. Сердце ее колотилось, когда она торопливо шла, а потом бежала по коридору. Она почему-то сразу решила, что звонит мадам Бюйсонье. Беатрис почувствовала вдруг, что если эта женщина предложит ей дружбу, или даже пусть не дружбу, а хотя бы простое знакомство, она будет ей за это так благодарна, как не была бы благодарна еще никому в жизни. Эта мысль была у нее в голове, когда она торопливо подняла трубку и услышала мужской, незнакомый и в то же время странно напоминающий кого-то голос. «Мадемуазель Альварадо?» «Да, это я», — отозвалась Беатрис и спросила в свою очередь. «С кем имею честь?» «Вы вряд ли меня помните, мадемуазель», — сказал голос мягко, чуть-чуть грассируя. Беатрис, держа трубку у уха, наморщила лоб, пытаясь вспомнить, где и когда слышала она эту странную, вкрадчивую манеру говорить. «Простите, вы не сеньор Гейм?» Воскликнула она вдруг почти обрадованно, вспомнив, наконец, иностранца, с которым однажды познакомила ее Норма. «Честь для меня, мадемуазель!» — немедленно отозвался тот. «За столько времени не исчезнуть из вашей памяти!» Он говорил еще что-то, но Беатрис упустила несколько его слов, только сейчас сообразив неуместность своего радостного восклицания. Она-то просто обрадовалась тому, что удалось поймать ускользающие воспоминания, но он мог понять это совсем иначе. Ну, конечно, она его отлично помнит. Белокурый красавец, рассуждавший о патрициях и плебеях. «Я узнал о вашем прибытии от общих знакомых», — говорил Гейм, «и решил позвонить, чтобы выразить вам... В общем, мне просто хотелось услышать ваш голос. Надеюсь, вы не сочтете это слишком большой дерзостью. Я только что был приятно удивлен и тронут тем, что вы меня помните. Но, может быть, это объясняется лишь тем, что я слишком много думал о вас все эти 2 года. Если верить в телепатию, то я, несомненно, внушил вам это воспоминание о себе, мадемуазель. Так много я о вас думал и так часто разговаривал с вами мысленно. Не бойтесь, Беатриче, вы позволите мне называть вас так в память нашего старого знакомства, не правда ли? Не бойтесь, я не стану досаждать вам декларациями. Я говорю сейчас о чувствах лишь потому, что разговор происходит на расстоянии, и потому что это первый разговор, а я поклялся себе, что скажу вам это в первый же раз, когда услышу ваш милый голос. А когда мы увидимся, вы можете быть спокойны и не опасаться непрошенных излияний. Завтра вы в этом убедитесь, Беатриче. «Завтра?» — спросила она растерянно. «Да, с вашего позволения, я хотел бы лично поздравить вас с приездом в любой час, когда вам будет удобно». Беатрис окончательно растерялась. С ума он, что ли, сошел, этот Гейм? Как может он говорить ей такие вещи и предупреждать о своем визите? Или он не знает, что она живет одна? А если знает, то что это тогда, сознательная наглость или просто присущее европейцам пренебрежение условностями? «К сожалению, не могу вас принять», — сказала она сдержанным тоном. «Я живу одна, и вы сами понимаете, что...» Гейм помолчал, потом сказал смущенно. «Кажется, я допустил бестактность. Простите, мадемуазель, умоляю вас. Дело в том, что я был уверен, мне говорила Норма Мендес, что с вами живет ваша гувернантка. И я, разумеется, я знал об отъезде вашего отца. Но, поверьте, у меня не было и в мыслях пытаться посетить вас наедине. Я был уверен, что вы не одна в доме». «К сожалению, одна», — сказала Беатрис. — «Мисс Пейдж со мной не живет». «Еще раз простите», — повторил Гейм, — «но ведь не исключена возможность, что мы встретимся в городе». «Не исключена», — согласилась Беатрис и хотела добавить, что сегодня очень устала и сейчас у нее слипаются глаза. Вместо этого она назвала одну из кондитерских в центре и сказала, что проще всего будет встретиться там, а насчет дня и часа пусть он позвонит в начале будущей недели. Гейм принялся благодарить, она пожелала ему доброй ночи и повесила трубку. Ей действительно хотелось спать, но сон прошел, пока она говорила с Геймом. Вернувшись в спальню, она высунулась в окно и подышала подымающейся из сада прохладной сыростью. Потом с минуту стояла перед зеркалом со свечой в руке и пыталась решить, на кого из своих прабабок она похожа. Длинная ночная рубашка и рассыпанные по плечам волосы придавали ей старинный вид. Он-то и навел на мысль о прабабках. Потом вспомнился Гейм. «Никакого разговора не было», — подумала она беспечно. «Все это мне приснилось. Кто же ведет такие разговоры в полночь? Приснилось, конечно». Она сделала перед зеркалом реверанс и погасила свечу. Удивительно, что ей не страшно оставаться одной в таком огромном и старом доме. Одна кровать чего стоит? Беатрис сбросила туфли на верхней ступеньке и шагнула на постель. Та была совсем низкая, фута полтора. Она прошлась по ней вдоль и поперек, оказался действительно квадрат, как она и предполагала, квадрат со стороной в 5 шагов. На такой постели хочется кувыркаться таких она размеров. Странный этот Гейм. А все-таки был он или приснился? Беатрис полежала на животе, пытаясь уснуть, потом вздохнула и перевернулась на спину. За окнами стало светлее, очевидно, всходила луна, и на потолке можно было различить лепку карниза. Она лежала, чинно протянув руки поверх простыни, разглядывала потолок и слушала танцевальную музыку, доносившуюся откуда-то издалека, возможно, с Пласа Италия, где было много всяких танцулек. Нельзя слушать музыку ночью, когда ты одна и не можешь уснуть, и когда все так трудно и плохо в твоей жизни. Нужно было бы заткнуть уши или встать и закрыть окна. Но эта музыка уже вошла в тебя, как парализующий яд, и ты уже не двинешься, и будешь лежать и слушать. Странно, что это вовсе не настоящая музыка, а самая обычная заигранная танго, шаблонно-тоскливая и шаблонно-сентиментальная. Но в такую ночь издали оно пронизывает, как Аве Мария. Письмо Фрэнка осталось там, на столе. Завтра нужно будет положить его в пачку к другим. Или зачем? Те ведь она все равно сожжет. Зачем они ей? Как лишнее напоминание, что ли? Она просто никому в мире не нужна. Стыдно вспомнить, как она обрадовалась, когда вдруг раздался звонок. Решила, что это звонит вдова Джерри. Эта радость была просто унизительной. Не ей, урожденной Гонсальво де Альварадо, искать дружбы простой модистки, какой бы красивой и прилично воспитанной та ни была. И стыдно вспомнить разговор с Геймом, зачем она назвала ему кондитерскую и попросила звонить. Ведь она хорошо помнит его, женоподобного красавчика, всерьез считающего себя последним патрицием, а теперь чуть ли не навязываться самой, назначать свидание только потому, что нашелся человек, которому ты для чего-то нужна. Только бы удалось уснуть, только бы не слышать этой музыки, вообще ничего не слышать, и не помнить, и не сознавать. Фрэнк тут ни при чем. Она сама написала ему, чтобы их отношения были именно такими, товарищескими, не больше. А еще раньше она его обманула и оскорбила. Так что дело совсем не в Хартфилде. Дело в ней самой, в Доре Беатрис, которой было когда-то 17 лет, которая мечтала, любила и надеялась на счастье.